мужчине. Пока она его любит, она с ним. А если вдруг разлюбит, полюбит кого-то другого, то тут же уж никакой ревности не поможешь. Чем дольше Олег жил в доме на Николиной горе, тем меньше отдавал себе отчет, а что его, собственно, тут держит. Во всяком случае, уж точно не пари с Дениской. Азарт давно пропал, и затея, выглядевшая в барселонском аэропорту такой забавной и остроумной, теперь казалась почти бредом. Возможно, и проигрыш не страшил. Олег почему-то был уверен, что у Дэна тоже ничего не выйдет. Конечно, они изредка созванивались, Денис гнул пальцы и утверждал, что у него все складывается идеально, но Олег, знавший его много лет, не верил. Может быть, причина в лисенке. Да, безусловно. С каждым днем Олег все сильнее привязывался к девочке и постоянно ловил себя на том, что думает о ней. Что-то она капризничала с утра. Не заболела ли? Надо позвонить Даше, узнать, как там дела. Понравится ли в гимназии пластилиновая фигурка, которую Леська вчера лепила с таким старанием? Успеют ли они с Дашей в магазин до закрытия, чтобы купить девочке новую обувь, а то старая вдруг стала так резко мала? Если бы раньше Олегу кто-то сказал, что ребенок за один день может вырасти из обуви, он бы не поверил в это, счел бы преувеличение. Ему нравилось представлять, какой будет Олеся, когда подрастет. Через год, в 6 лет она пойдет в школу. Как она будет учиться? Станет примерной отличницей или будет лениться, отлынивать от неинтересных занятий, как делал в свое время его друг Дениска? А что будет с ней дальше, когда лисенок станет подростком? Наверняка превратится в потрясающую красотку, мечту всех мальчишек, как бы уберечь ее от всех потрясений и разочарований. Словом, Олеся и впрямь уже много значила для него, но если уж быть честным с самим собой, дело было не только в ней, и уж тем более не в работе, хотя привычка всегда доводить начатое до конца была одним из самых важных принципов Олега Игнатенко. Все-таки, как нетрудно было с этим смириться, дело было в Светлане. Нет, Олег не испытывал к этой женщине ничего похожего на те чувства, которые 20 лет сопровождали его взаимоотношения с Олей. Ни головокружение, робкой влюбленности, ни эйфория от неожиданной взаимности, ни страсти наслаждения физической близостью, длившейся, вопреки всем стереотипам, чуть не 10 лет, ни нежности и ощущений, что на земле нет человека роднее и ближе, которому эти страсти постепенно сменился. То есть он прекрасно отдавал себе в этом отчет. Олег не был влюблен в Светлану, но и в то же время какая-то странная сила влекла его к ней, и определить природу этой силы он не мог. В ней, скорее всего, не было яркой сексуальной подоплеки, хотя чего греха таить, как женщина Светлана ему нравилась. Но это было не главное. Олегу больше всего на свете хотелось ее понять, разгадать ее тайну, узнать, какова же снежная королева на самом деле без этой ледяной маски. Однажды в четверг на пятницу ночью ему приснился странный сон. Ему снилась маленькая Светлана. Она стояла на верхней ступеньке узкой винтовой лестницы в накрахмаленном белом фартуке с нарядными белыми бантами. Девочка хотела спуститься вниз, но медлила, будто лестница казалась слишком крутой или ступени скользкими. И только когда он, стоящий на первом этаже, протянул в ее сторону руку, маленькая Света улыбнулась и побежала к нему, скользя ладошкой по ажурным перилам. Вдруг, как иногда случается, он осознал, что происходящее всего лишь сон. Более того, вспомнил, что спускаться во сне по лестнице всегда к плохому. В вопросе толкования сновидений Олег был, что называется, невольным специалистом. Бывшая жена была страстно этим помешана, и все 20 лет их совместной жизни обсуждала с ним по утрам, что привиделось ей ночью и что бы это могло значить. Олег хотел крикнуть девочке, чтобы та остановилась, но она все шла и шла вниз, уже приближалась к нему, довольная и счастливая. А может, все обойдется, успел подумать Олег, перед тем, как проснуться. А потому что наяву долго лежал в постели и думал о том, что интересно было бы узнать о детстве женщины, с которой он уже столько времени живет под одной крышей. Глава 11.